как раз в тот момент, когда он застегивал пряжки ремней на своей кожаной сумке, в дверях появилась Савина. Все жители Плаки мало спали в последние несколько дней. Люди были насторожены, полны тревоги. Их время от времени поднимали с постелей вспышки в небе, говорившие о том, что вражеские бомбы падают на их города и села. Как можно спать, когда они почти уверены в том, что их собственные дома вскоре запылают огнем, если они то и дело слышат грубые голоса немецких солдат, поселившихся в конце улицы? Савина тоже лишь дремала и сразу проснулась, услыхав шаги по твердому земляному полу и скрежет металла по шершавой стене, когда сын снимал пистолет с крючка, на котором тот висел. Конечно, Антонис совсем не хотел, чтобы мать его увидела. Она ведь станет его отговаривать. «Что это ты делаешь?» — спросила Савина. «Хочу им помочь. Провожу этих солдат. Они же заблудятся в горах, если с ними не пойдет тот, кто знает местность». Антонис говорил с вызовом, как человек, ожидающий яростного сопротивления. Но к немалому своему удивлению вдруг понял, что мать согласно кивает. Конечно, ее желание защитить сына было таким же сильным, как всегда, но она знала, что он поступает правильно. «Ты прав», — сказала Савина и добавила с полным убеждением. «Это наш долг — поддержать их, как только можем». Савина на мгновение сжала сына в объятиях, и он ушел, боясь упустить четверых чужаков, которые могли уже выйти из деревни. «Будь поосторожнее», — негромко произнесла в темноту мать, хотя парень уже отошел слишком далеко. «Пообещай мне, что будешь осторожен». Антонис бегом вернулся в бар. Солдаты уже вышли на площадь, последние слова прощания были произнесены. Он поспешил к ним. «Я вас провожу», — сообщил он англичанам. «Вам нужен тот, кто знает все пещеры, расселены в ледниках и ущелье. Одни вы там можете погибнуть. Я научу вас, как выживать в горах, как найти птичьи яйца, съедобные ягоды и воду в таких местах, где вы искать бы не стали». Солдаты что-то одобрительно пробормотали, когда знавший греческий язык товарищ перевел им слова Антониса, а переводчик шагнул вперед. «Там весьма опасно. Мы это уже поняли, на собственном опыте научились. Мы тебе очень благодарны». Павлос держался в сторонке. Как и его жена, он буквально терял голову от страха за своего первенца, но и восхищался им. Он растил своих сыновей, рассказывая им все об окружавшем их мире. Опыт Антониса поможет англичанам, ведь сын чувствовал себя в горах как дома. Он знал, какими растениями можно отравиться, а какие можно есть. Из листьев каких кустов можно изготовить отличный табак. Гордясь храбростью Антониса, тронутый его энтузиазмом, Павлос обнял сына. А потом, прежде чем пятеро мужчин отправились в путь, повернулся и пошел домой, зная, что его ждет Савина. Георгис обо всем этом рассказал Элене, когда очутился на острове на следующий день. «Бедняжка Савина», — хрипло воскликнула Элене, — «она, должно быть, заболела от тревоги. Но кто-то ведь должен был это сделать. Этот юноша готов к приключениям», — беспечным тоном произнес Георгис, стараясь немного смягчить впечатление от ухода Антониса. «Но как долго он будет отсутствовать? Никто не знает. Это все равно, что спрашивать, как долго будет идти сама война». Они оба посмотрели через пролив на Плаку. Несколько человек виднелись на берегу, люди шли по своим делам. С такого расстояния все выглядело как обычно. Никто бы и не подумал, что Крит оккупировали враги. «А от немцев есть какие-то неприятности?» — спросила Элени. «Да ты бы и не догадалась, что они там», — ответил Георгис. «Они патрулируют днем, но вечером их не видно. Но все равно такое чувство, что они за нами постоянно наблюдают». Последнее, о чем Георгис стал бы рассказывать Элене, так это об ощущении постоянной угрозы, теперь как будто пропитавшем сам воздух. «Как ты себя чувствуешь, Элени?» — сменил он тему. Состояние его жены начало ухудшаться. пятна на лице распространялись, голос стал хриплым. «Немножко болит горло», — призналась Элине. «Но это всего лишь простуда, я уверена. Расскажи лучше о девочках». Георгис без труда понял, что Элине тоже хочется сменить тему. Он знал, что не следует слишком много говорить о ее здоровье. Анна как будто стала повеселее. Она все так же усердно учится, но вот дома ничего делать не желает. Вообще-то она, пожалуй, еще ленивее стала. Свою тарелку она еще может помыть, а вот до тарелки Марии не дотронется. Я уже готов сдаться и отстать от нее. «Ты не должен позволять ей ничего подобного. Ты же знаешь», — перебила его Элене. «Она так обзаведется еще худшими привычками. К тому же для Марии это нелегко». «Да я понимаю. И Мария что-то такой тихой стала. Мне кажется, она куда сильнее тревожится из-за оккупации, чем Анна. В ее жизни и так уже было достаточно потрясений. Бедное дитя», — сказала Элене. В такие моменты она чувствовала себя бесконечно виноватой перед дочерьми, которые росли без нее. «Все это так странно», — продолжила она. «Нас тут война почти не затрагивает. Я даже чувствую себя еще более изолированной, чем всегда. Я не могу разделить с вами опасности, которым вы подвергаетесь». Ее тихий голос дрогнул, и Элене изо всех сил постаралась не разрыдаться на глазах мужа. Это все равно ничему бы не помогло. «Нам ничто не грозит, Элене». Конечно, Георгий солгал. Антонис был не единственным местным парнем, присоединившимся к сопротивлению. А рассказы о невообразимой жестокости немцев по отношению к тем, кого они хоть в малейшей мере подозревали в шпионаже, заставляли жителей Плаки содрогаться от страха. Но жизнь все-таки продолжалась почти как обычно. У людей оставались повседневные дела, время года тоже диктовало свои требования. Когда пришла вторая половина лета, нужно было собирать виноград. Когда наступила осень, необходимо было собрать оливки. Круглый год приходилось доить коз, готовить сыр и ткать ткани. Солнце всходило, как всегда, а луна заливала ночное небо серебристым светом, а звезды сияли, безразличные к тому, что происходит под ними. Но при этом в воздухе постоянно висело напряжение и страх перед жестокостями. Сопротивление Криты стало более организованным, еще несколько мужчин из деревни исчезли, желая сыграть свою роль во все разворачивавшихся событиях войны. Это добавляло людям ощущение того, что рано или поздно жизнь может измениться коренным образом. Такие же деревенские жители, как мужчины Плаки, встали в ряды сопротивления, и немцы охотились за ними, чтобы подвергнуть самым нечеловеческим карам. В начале 1942 года несколько подростков, среди которых были Анна и Мария, возвращались домой вдоль края воды.